Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 24 февраля. Власий, Скотий бог. Коровий праздник. По одному из славянских календарей сегодня будник, обретение гнезд. День святого Власия из-за множества примет и обычаев на него приходящихся, как только в народе не называли. Волос, Велес, коровий праздник, масленник, морозник, не без удовольствия отмечая. Прошел Прохор, пришел Влас, скоро весна у нас. Но, видно, очень не хотелось отряхлевшей снежной барыне без боя сдавать когда-то с трудом отвоеванные у осени позиции. Вот и пыталась зима ледяными утренниками за землю уцепиться и, набравшись сил, шпарила на Власия, размечтавшихся о весеннем тепле людей, запоздалыми морозами. Но, правду сказать, были они последними и никого уже ни силой, ни лютостью напугать не могли. Власий рог зимы сшибает, дорогу снаряжает, а путь ей ведом, за Прохором следом. Конечно, куражился народ, насмехаясь над порядком, надоевшей зимой, а морозы власийские шуток не терпели, обжигая неосторожных прохожих до слез. Но даже они не могли испортить праздника, который в это время по всем приходам 3 дня кряду отмечался, ведь Власий почитался в народе первоприемником славянского бога Волоса, Велеса, покровителя и заступника домашнего скота. Поэтому и Власия нередко называли скотьим богом, а торжества на его день приходящиеся считали коровьим праздником. В некоторых российских губерниях на Власия, так же, как и на Агафью-коровницу, принято было проводить обряд опахивания деревень, который должен был предохранить скотину от прилипчивых болезней и массового падежа. Мужики к подобным обрядовым действиям и близко не подпускались, да и некогда было им, ведь на Власе повсеместно начинались скотские торги, открывались шумные базары, устраивались ярмарки, а по дворам приглашали родных весело и сытно отметить коровий праздник, ничего не жалея для дорогих гостей и помня о том, что в это время у самого Власия борода в масле. А еще сегодня в некоторых славянских родах отмечали будник, обретение гнезд, день птиц. На обретенье, птичье потенье, зимующие птицы начинают готовить гнезда, а перелетные готовятся возвратиться домой из Ирия. Народ зазывает птиц из Ирия сада, дабы встретить их насорочены. Никаких особых обрядов не проводится. Пекут пряники, которыми и сами угощаются, и птиц, какие есть, кормят. Поются песни славления Ирию, читаются молитвы о благе и богатстве в семье. По легендам, Ирий – небесный сад, созданный Сварогом, что подле Латырь горы над Репейскими горами. Здесь Сварог посадил священный вяз, который сдерживает при помощи своих корней весь мир. Кроной он упирается под самые небеса. На его восточных ветвях свела свое гнездо птица Алканост, а на западных – Сирин. На Хвангур-горе вырос кипарис, а на Березань-горе – береза. На ветвях порхают птицы золотым, синим, зеленым, ярко-багряным оперением. Тут Сварог посадил вишневое дерево в честь вышеня. После того, как сюда прилетела птица Гамаюн, здесь вырос солнечный дуб. И много еще чего прекрасного и чудесного там есть. Стерегут его стражи грозные, не пропускающие никого чужого, пешего или конного. Считается, что туда улетают птицы, уползают змеи, насекомые прячутся там на зимовку. По преданиям, ключи от Ирия хранятся у кукушки, она первой улетает в теплые края. Туда же отправляется душа животного, добытого охотниками, которые взяли шкуру и плоть его на нужды рода своего, а не для забавы ради. Людям не должно издеваться над зверьем и причинять им мучения, дабы старшие духи скоро вновь отпустили их на землю, позволив вновь родиться, чтобы не переводились ни рыбы в водоемах, ни животные в лесах, ни птицы на земле. Берегите мир ваш и природу его, ибо это дом и сила ваша, славяне. Братья месяцы.